Мы полагаем, что пулемет был брошен по очень простой причине. У налетчиков более не было к нему патронов». «Ну что ж», — грустно усмехнулся Бестужев, — «по крайней мере, у них более нет пулемета. Если только это способно хоть как-то облегчить наше пиковое положение», — сказал Баланчук. «Подводя кое-какие итоги, можно с той или иной степенью уверенности предполагать следующее. Мы имеем дело с небольшой, но дерзкой и отчаянной группой. У них был ручной пулемет, верховые лошади. Кто-то из них прекрасно знает тайгу, быть может, все, а также умеет обращаться с подрывными зарядами. Все три налета были спланированы самым тщательным образом. Пути отхода, несомненно, продуманы заранее. В Анинске у них просто обязана быть явка или несколько. Еще после первого ограбления на вокзале в Анинске регулярно дежурили сыскные агенты и филеры охраны. Всех подозрительных немедленно задерживали. Вызывавшую подозрение ручную кладь обыскивали, крупногабаритный багаж проверялся. И ничего. Судя по тому, что золото, согласно заверениям господина Бестужева, все три раза уходило в Петербург, им как-то удавалось миновать расставленные сети. Может быть, они, наконец, ушли? Следующий караван 10 июня прошел без сюрпризов, но если нет, если будет очередное нападение, хоть в отставку подавай. Неужели ничего нельзя сделать? «Поймите меня правильно, господин Бестужев», — печально развел руками Баланчук, — «это Сибирь. Заранее облаву в тайге устроить невозможно. Попробуйте представить себе несколько тысяч квадратных верст чищобы. Даже если бы каким-то чудом нам удалось заполучить в свое распоряжение 2-3 регулярных полка, а с меньшим количеством людей о таежной облаве нечего и думать, само их выдвижение к месту было бы столь масштабным предприятием, что любой налетчик узнал бы о том заранее и отсиделся на своей малине. Ну, а если перейти из области фантазии к реальности, то воевать с сими господами попросту некем. Штаты уездной полиции и жандармерии определены заранее и увеличены быть в обозримое время не могут. Количество казаков, отправляемых по наряду для охраны приисков, опять-таки ограничено. Войсковой атаман выделил нам 200 в качестве летучих отрядов, но после трехнедельного патрулирования дороги и окрестностей был вынужден их вернуть на прежнее место дислокации. Воинскую команду нам никто не даст. Для ее посылки требуется нечто большее, чем эти грабежи. Простите за вольнодумство, но существующая военная, сыскная и бюрократическая машина на сегодняшний день, по сути своей, не способна выделить достаточные силы и оказать достаточно масштабную помощь. Вот разве что государь лично распорядится, но это, во-первых, опять-таки из области фантазий, а во-вторых, много воды утечет, прежде чем даже высочайшее указание будет претворено в жизнь. Нам велено справляться имеющимися в наличии силами, справедливо напомнив при этом, что мы ради того и получаем жалование, чтобы отыскивать, ловить и представлять по начальству нарушителей уголовного уложения. Но, предположим, это скорее задача полиции, нежели органов политического сыска, однако ввиду серьезности происшедшего и нам предписано приложить все усилия. Но я, говоря от лица присутствующих здесь господ офицеров, просто не представляю, к чему наши усилия можно приложить. Жандармский пункт на приисках не блещет достижениями. Тамошний народец весьма специфичен и во многом отличается от тех, с кем мы работаем в городах. Агентура, естественно, имеется, но она либо притаскивает недостойные внимания мелочи, вроде стандартной фразы «Васька Корявый в моем присутствии матерно чистил начальство и власти»,